Люди обычно нервничают и проявляют бдительность при первом знакомстве, особенно с полицейским офицером, расследующим убийство. Иногда воспоминания расплываются, они не уверены в себе, а в этом случае проявляются признаки, как у лжецов. Учащённое моргание, низкий голос, неестественная задержка в ответах. Но вот вы не проявили ни один из них. Ноль. Это ненормально. Так почему же? Доктор Хигано взглядом пронзил женщину, назвавшую себя Атохой Тамачи. «Потому что вы знаете, что выдает лжеца, поэтому следите за собой и намеренно не даете этим признакам выход». Одурманенная я слушала его, затем категорично замотала головой. «Неважно, насколько бы ни были его слова подкреплены логикой, я не приму их так просто. Это невозможно? Люди не так хороши в роли лжецов. Обычный человек не способен проделать то, о чем вы тут говорите». «Да, я ведь уже говорил. Она не обычный человек. Так как это тогда возможно?» Возможно, она регулярно обрисовывала свою жизнь одной только ложью. Может быть, обстоятельства были столь суровы, что ей пришлось так поступать, а иначе бы ее жизнь разрушилась. Окружение обучило ее этому уникальному навыку. Женщина моментально покачала головой, словно испугалась. Я все еще не видела в ее поведении намека на уловки. «Однако в некотором плане ты права», — сказал доктор Хигано. «Есть лишь малый шанс на то, что ей повезло, и у нее не развились реакции на ложь. Но давай пока отложим эту вероятность в сторону и посмотрим, сможем ли мой вывод обосновать». Доктор Хигано поправил воротник и халат, затем вмиг решил куб-головоломку. «Эта женщина стремится заполучить информацию о деле не потому, что заинтересована в деталях. Ей хочется быть связанной с расследованием с целью сдвига направления в выгодную сторону. А это, в свою очередь, означает, что она лгала насчет оборванных связей с Рейной. Все совсем наоборот, они, похоже, до сих пор достаточно близки». Я взглянула на женщину, но по ее лицу читалось только замешательство. «Но вот какое дело?» — продолжил доктор Хигано. «Как бы искусно она ни была во лжи и одурачивании людей, в деле есть определенные вещи, которые не повернуть в нужную сторону». «Какие, например?» — спросила я. «То, что полиция обязательно расследует и подтвердит, даже если она будет лгать. И если она продолжит настоять на своем, со временем потеряет доверие и сама станет подозреваемым. Поэтому она не распространяет ложь на эти аспекты». В его словах был смысл. А еще подозрительно то, как она упомянула Сото, словно не ведая о нем ничего. Продолжил доктор Хигано. «Предположим, она до сих пор с ним общается. Скорее всего, ей прекрасно известно, что Сото все так же встречается с Рейной. Раз ей известно про их отношения, тогда она вполне могла прийти к выводу, что расследование рано или поздно доберется до него». «И если это произойдет, подхватила я, — Сото будет говорить с полицией и не сможет солгать. Значит, она говорила правду насчет него?» «Да, похоже на то. Сото и Рейна встречаются, это факт. Кто-то из них свернул налево или что-то вроде того, тоже факт. Его арест за мошенничество в прошлом — явный факт». Тогда меня снова посетила мысль, что, быть может, Рейна виделась с ним, потому что тот был связан с преступной деятельностью. Ко всему прочему, она могла выяснить о более 100 миллионов йен на счету Рейны и Сото, произнес доктор Хигано. «Расследование в какой-то момент отследит поток денег. Она знала, что не сможет никак прикрыть это ложью. Когда полиция прознает о тревожной сумме денег, они, очевидно, начнут выяснять, связан ли источник этих средств с убийцей. Более того, женщина уводила нас с пути, рассказывая о Соте, будто он имеет очень важное значение. Меня она в этом убедила». «Так вы полагаете?» — спросила я. «Все с точностью наоборот», — сказал доктор Хигано. «Сота никак не связан с убийством». Женщина оставалась молчаливой. Она настаивала, что Рейну видели с несколькими мужчинами, то есть хотела нам навязать, будто это что-то дозначит. По крайней мере, ее история подводила нас к возможности, что Рейна встречалась одновременно с двумя — Кеном и Сотой. Вполне возможно, еще с каким-нибудь мужчиной, которого расследование пока не раскрыло. Может быть, для Атохи выгодно подстроить все так, чтобы мы подумали, Рейна встречается сразу с несколькими мужчинами, и вот какой вывод напрашивается. Какой-то очень важный секрет окружает личную жизнь Рейны. Я сглотнула. Не могу понять, правдивы ли эти гипотезы или нет. Но вне всяких сомнений, доктор Хигано провел меня по ментальной территории, куда я сама не смогла бы попасть. «Доктор Хигано бесподобен», — подумала я. «Кстати», — добавил он, — «ты упоминала, что тех девушек, приближенных к ней в школе, называли шмелями». «Да». Доктор Хигано взялся за куб-головоломку и взглянул на женщину. «Она пытается вести нас по неправильному пути. Она солгала уже порядочно, но своей ложью больше всего она пытается скрыть. Доктор Хигана драматично взмахнул кубом, снова решив головоломку. Активное участие этих самых шмелей в этом убийстве. Женщина, назвавшаяся Атохой Тамачи, внезапно взорвалась хохотом. Началось все с простого хихиканья, затем она переросла в истеричный смех, она ударила себя по коленке и хохотала во весь раскрытый рот. Это был поворот на 180 градусов от ее светского доброго образа, который она демонстрировала нам до сих пор. «Да что с ним, черт бы тебя побрал, не так!» — выкрикнула она. «Околесится, да и только! Он несет полнейшую билиберду! Забавно! Правда это весело? Соглашусь, мыслит он быстро! Да весь его поток слов чушь грёбаная! Чистый вымысел!» «Вымыслы меня устраивают», — нейтрально произнес доктор Хигана, после чего положил куб на стол. Когда женщина окинула его скептическим взглядом, он добавил. «Правда имеет очень малую ценность». Женщина стала серьезной. Даже мне эти слова показались слегка опрометчивыми. «Так тебе плевать, если ты ошибаешься?» — спросила она. «Ты не можешь говорить так взаправду». «Да нет, мне действительно все равно», — подтвердил доктор Хигана, качнув головой. «Значение имеет вовсе не точность моей дедукции. Я вообще-то уверен, что некоторые мои замечания очень далеки от истины». Женщина прищурилась. «В данном случае...» — продолжил он. «Мои заключения оказались вовсе не бессмысленными». «Вам так не кажется? Столкнувшись с моими доводами, ваше поведение сразу изменилось. Какие бы выводы я ни сделал, вы признали, что не можете придерживаться той же уловки. Уверен, вы уже поняли это, но сами частично подсказали мне причину изменения поведения». Не нанеси он удар, она и дальше бы вела себя сдержанно. Определенно бы все так и было. Женщина, казалось, пришла к пониманию, Сайрен Хигана одурачить не получится. «Признаю», — сказала она, на миг замолчав. «Не могу я лгать». Она признала. Но почему? Ее не прижимали к стенке. Уголки губ поднялись в устрашающие улыбки. Лицо же, напротив, лишилось всех эмоций. Ухмылка напоминала богомола, играющего со своей жертвой. Такова настоящая она. Или это еще одна роль? Я не знала, понятия не имела. Мне было известно так мало, я ощущала себя бессильной. Я так хотела окунуться в расследование и найти ответы, кто убил Рейну Мёка. Кем на самом деле была Рейна Мёка? Где теперь маскарад? И в результате не знаю, не знаю и не знаю. Я ненавидела свое бессилие и свою никчемность. Доктор Хигана сказал, что правда не имеет никакой ценности, но я с этим была не согласна. Я хотела знать правду, хотела найти ее. Я задам свой вопрос еще раз. Доктор Хигана посмотрел на женщину. «Кто вы?» Ответ пришел незамедлительно. «Я Атоха Тамачи. Я Миюки Ята. Я Сана Хагава. Я Сами Ина. Я Рёка Амура». Доктор Хигана качнул головой, а женщина завершила свое представление словами «Я Рейна Мёка». «Лжёшь». «Явно и так просто». Доктор Хигана раздраженно положил руки на голову и задал другой вопрос. «Чего вы пытаетесь добиться?» «Мы просто мстим за Рейну», — ответила женщина. Внезапно на ее лице проступила читаемая враждебность. «И мы практически завершили начатое». Когда я уже собиралась спросить, что она имела в виду, зазвонил мой телефон. На экране высветилось лицо Ямадзи. Я приняла вызов, но глаза держала на женщине. «Ямадзи, тут сейчас такой беспорядок. Дуйте сюда сейчас же!» Прорал он, не дав мне продолжить. «Немедленно! Разбуди-ка Ичиро Мёка и Кенана Кахигаши и притащите их с доком в участок. Быстро!» «Что? Погоди!» Ямадзи, не выждав моей реакции, тут же бросил трубку. «Ну и что это было? Он не выслушал ни единого моего слова». Но Ямадзи бы не потерял голову из-за чего-нибудь тривиального. Я задалась вопросом, а не случилось ли чего в участке. «Похоже, нам пора», — сказал доктор Хигана. Он взглянул на женщину. «Не присоединитесь к нам». «Не переживайте», — уверила она. «Я не собираюсь убегать». Она умиротворенно улыбнулась, вновь вернувшись к своему собранному поведению. По коже прошли мурашки. Перед нами точно все еще та женщина, что буквально мгновение назад истерично разразилась смехом. Я проглотила страх и притворно успокоилась. «У вас есть контактная информация шмелей?» — спросила я. Затем покачала головой и посмотрела на нее. «Вообще-то, вы нам очень поможете, если расскажете правду». Ее лицо слегка смягчилось, но только в области вокруг рта. «Я ничего не знаю. Мне известна только одна истина. Хотите услышать?» В следующий миг женщина, назвавшаяся Атохой Тамачи, низвергла самую наглую ложь. «Рэй намёка», — сказала она, — «бессмертно». Время 00:10. За час и 10 минут до того, как Юри и доктор Хигана повстречаются с некой женщиной, называющей себя Атоха Тамачи, Сото Акияма завершил телефонный звонок и положил смартфон на кровать в отеле. Он вытер пот со лба, сердце тяжело стучало, едва ли не выпрыгивая из груди. Он практически забыл дышать и зашёлся кашлем. Ему было жарко, потому он сделал глоток минеральной воды, но та просто прилилась в глотку без всякого эффекта. Он пытался снова и снова заставить себя думать. Затем, дрожа, рухнул на кровать. «Этого не может быть», — думал он. «Не может!» Прежде чем он успел все обдумать и подготовиться, раздался звонок в дверь. Пришла пора. Он осторожно поднялся и подошел к двери. Глубоко вздохнув, схватился за дверную ручку. Он собрался с духом и распахнул дверь. «Ах», — произнес он. Сото едва устоял на ногах. В этот миг ему так много нужно было обдумать, но в голове мелькала только одна мысль. «Ах, она самый красивый человек, которого я когда-либо встречал». Он обратился к женщине, которую любил по имени. «Рэй Намёка». «Давно не виделись, Сото». Он ни за что на свете не спутал бы ее с другой. Эту женщину он без сомнения любил. Если бы Бог существовал, он явно потратил намного больше времени над сотворением ее лица. Вены на шее, казалось, специально рисовали очарование, глаза походили на океан, в них была заключена сила запечатлеть что угодно в своих глубинах. Губы оставались неизменны, розовые, накрашенные красной помадой, так сильно контрастирующие с бледной кожей. Эти полные изящные губы сводили Сото с ума. Он не знал, почему она была жива, но еще до того, как вопрос об этом слетел с уст, он заплакал от удовольствия. И сразу потерял силу стоять. Его плач превратился в громкие стенания. Он упал на пол и схватился за её длинные стройные ноги. По таксофону он услышал ее настоящий голос, не самозванца или иллюзии. Она с любовью взглянула на него и ласково провела пальцами по подбородку, как домашнему животному. Сердце Сото переполняло любовь к ней. Он рыдал и следом принялся лизать ее красные туфли на высоких каблуках, как будто это самая естественная вещь в мире. Рейна наблюдала за ним, она медленно сняла с себя чулки. Одного только вида на обнаженные ноги достаточно, чтобы свести с ума Сото. Она закатала чулки и бросила их. «Гав, гав!» — рявкнул Сото и на четвереньках бросился за ними. Он ртом ухватился за них и пополз обратно к Рейне. «Хороший мальчик», — сказала она. Рейна взяла чулки и погладила его по голове. Лицо Сото расплылось в восторженной улыбке. На мгновение они оставались в такой позе. Рейна водит рукой по волосам, Сото прижат к полу, но затем он пришел в себя до состояния, когда мог говорить. Он встал, захватил ее в объятия и сказал. «Ты жива? Так чье это было тело?» Он не упомянул об этом Ямадзе остальным, но при виде трупа Рейны его пронзило странное ощущение. Рейна засмеялась. «Не смеши так. Разве это важно? Теперь я здесь, в этой реальности». Но все обстояло не так. Сото слышал, как полиция подтвердила, что тело принадлежало Рейне. Даже если бы она сделала дубликат, их бы он не одурачил. Это не меняет того факта, что кто-то умер. Но Рейна избегала ответа на вопрос, а потому Сото не мог спросить. Такова была абсолютная истина в их отношениях. «Сото, у меня к тебе просьба», — прошептала Рейна. Он посмотрел ей в глаза. Как всегда, подумал он, в этих глубинах ничего не отражается. «Давай расскажем копам о месте, которое мы хотим устроить», — предложила она. «Давай признаемся. Они помогут нам. Мы обо всем поведаем им, а у них хватит силы защитить нас от синдиката». «Конечно. Я расскажу». Это было определенно. Соте не нужно думать, пока рядом Рейна. Он снял парик. «Ох, бедняжка». Она протянула ему энергетический напиток. «Ты выглядишь уставшим. После расследования выпей его полностью». «Спасибо, Рейна. Могу прямо сейчас?» «Нет, после». Сото кивнул. Если того хотела Рейна, он так и сделает. Ведь только это он мог. «Что мне делать после того, как я признаюсь?» — спросил он. Задумчиво промычала она, после чего приложила палец к губам. «Есть кое-кто, кого я хочу, чтобы ты убил. Сделаешь это для меня?» «Конечно!» Без колебаний ответил он. «Он все сделает для Рейны. Сото Акияма стал именно таким существом».